Pato, I gotta do what I gotta do. Xboxa. Ну, типа там президент Xbox, там, ну главный кто вот. Ну ладно, исполнительный директор, да. Мне нужна помощь в борьбе с PlayStation. Эрик Карман, маг и король. Да-да, король и маг, да. Нет-нет, я не король магов, я король, который одновременно еще и маг. Да, блин, дайте уже поговорить с директором. Get in, get out, you walk into a bedroom, you look what the hell to creepy, yeah?